426. Июль 16. Отравление планеты всевозможными ядами и газами и омертвение ее коры идет столь интенсивно и быстро, что угрожающая Земле катастрофа надвигается именно с этой стороны. Если человечество не опомнится и не примет срочных мер, она неизбежно наступит. Во всех областях жизни разложение приносит свои губительные следствия. Обычные меры и попытки остановить процесс безрезультатны, ибо полчища адовы очень активны и пресекают каждую оздоравливающую попытку. Конец Кали-юги может стать концом жизни на планете. Великий приход становится настоятельно необходим.